Главная ошибка. Главная ошибка претендента и мыслителя, как утверждал Болтун, заключалась в том, что у них была продумана безошибочная программа действий, ибо в том деле, для которого эта программа была придумана, в принципе противопоказана какая бы то ни была программа. Программа ПМ состояла из двух частей – из тайной и неосознанной, которая была абсолютно ясна им и всем окружающим, и открытой и постоянно декларируемой, которую они сами и все окружающие никак не могли осознать. Тайная часть заключалась в следующем. Во-первых, везде, где только можно, но ни в коем случае не печатно, дискредитировать секретаря и всех его соратников и халуев, как чудовищное порождение режима хозяина, как угрозу наступившим новым веяниям, как реакционеров, невежд, бездельников. Во-вторых, надо игнорировать, замалчивать и зажимать клеветника и всю публику такого рода, но дать 2-3 материала, разоблачающих их грубую теоретическую ошибку. В-третьих, надо найти подходящую политическую ошибку и разоблачить ее так, чтобы было всем известно, но не печатно. Для этого надо обратить внимание на стенгазету. Там эти хулиганы из группы клеветника что-то говорят. Не надо им мешать, пусть взорвутся. Секретарь и иже с ними, конечно, не рискнут вмешаться. У них репутация подмочена, да они и не поймут, в чем дело. Было бы неплохо, если бы хулиганы накинулись на секретаря. Тогда и секретарю влетит. Они это смогут сделать здорово. И вместе с тем поправить их на таком материале. Открытая часть программы ПМ заключалась в следующем. Надо, во-первых, установить тесный и правильный, а не неправильный, как было раньше, контакт с естествознанием. Для этого надо регулярно в журнале печатать статьи выдающихся, читай давно выживших из ума ученых, по общим проблемам современной науки, читай общий банальный треп по проблемам столетней давности. Надо, во-вторых, установить тесный контакт с практикой нашего строительства. Для этого надо регулярно печатать статьи работников руководящих инстанций. В-третьих, надо поднять теоретический и профессиональный уровень статей, читай как можно больше непонятных выражений, зарубежных имен, туманных фраз и головоломных разглагольствований. Тайный замысел открытой части был детски прозрачен. Заручиться поддержкой того и другого аппарата, обрести полную независимость от среды своих коллег, стать нужными самым высшим верхам. Но это не играло никакой роли, ибо не существовало как официальный факт. Мыслитель встретился с Кисом и договорился относительно статьи на тему о соотношении науки и идеологии. Посоветовал посмотреть новую книгу клеветника. Громить, конечно, не следует, но можно дать вполне корректную критику. Тем более клеветник наговорил много глупостей. Стенгазету повесили. Она имела успех. Претендент сразу нашел в ней то, что нужно, позвонил помощнику, газету сняли. Назначили специальную комиссию, в которую вошел претендент. Стали известны кандидаты на пост директора. Претендент фигурировал третьим номером. Это его не смущало, так как первые два, он знал, заведомо исключались. Первый хочет, но его не отпустят. Второй не хочет, но его не допустят. А над остальными надо поработать. Кстати, в статье Киса, ее надо срочно дать в номер, надо упомянуть, что один из конкурентов подписывал книгу клеветника в печать, другой был ответственным редактором, а третий даже на нее сослался.